Эпилог. Псы вечности. Сигнал тревоги пришел из старых развалин примерно в полдень. Не заметить его было нельзя. Руины, о которых во Фригольде ходили самые разные слухи, просто-напросто взорвались. Вместе с охранными кругами, постами Майлзов и восходящих, круглосуточно охранявших объект. Прежде чем облако камней и пыли от странного взрыва осело, возле него появились трое. Наблюдательные системы успели заснять их, хотя все дозорные дроны мертвыми птицами падали на землю за несколько сотен шагов. Поющая с ветром, крылатая Аэри, сорвавшаяся вверх при первых звуках взрыва, при виде их сделала резкий разворот, стремительно уходя подальше в небо, а приникший к окулярам визора дежурный восходящий охнул и перекрестился. Трое. На вид почти как люди. Только никакие не люди. Небесные господа высочайшей пробы. Те самые, чье появление всегда оставляло незаживающие шрамы в памяти низших народов единства. В центре — высокий Кэл в белых доспехах, чья обтекаемая форма намекала на технологии столь совершенные, что казались магией. Справа — второй, полностью скрытый обтекаемой броней цвета нефритов и лазури, будто состоящий из крупных блестящих чешуй. А слева — хрупкая с виду девушка, золотоволосая и прекрасная, как ангел. Но в ее глазах плескалось яростное голубое пламя. Все трое — небо. Их аура летела впереди, заставляя гаснуть электронные системы, замолкать воющие сирены и бессильно замирать башни автоматических турелей. Серебристые купола Фригольда, где звенела боевая тревога, не заинтересовали пришельцев. А вот юное древо, сияющее в центре плато, мгновенно приковало их взоры. Они оказались около ростка почти мгновенно, и весь охранный периметр не смог им помешать. Просто-напросто вырубился безо всякого объяснения. «Стой! Стрелять буду!» Часовой на ушке поймал центральную фигуру в прицел мощного импульсного копья. Золотоволосый Кэл в центре лениво шевельнул пальцами. Ради такой мелочи не стоило даже открывать скрижаль. Хватило и навыков. Невидимая рука подхватила восходящего, сорвала с дозорной вышки и поднесла к небесному трио. Человек висел в воздухе, задыхаясь, не в силах пошевелить даже пальцем. Спустя мгновение за ним последовали еще трое, схваченных таким же образом. «Проверь!» — коротко бросил Кэл восходящий, что стояло слева. Девушка подняла руку, неуловимо мелькнула молния взгляда. Обмякшее тело землянина полетело в высокую траву. «Пустышка!» — презрительно бросила она. Остальных ждала та же процедура. Пары секунд до безжалостного сканирования хватило каждому. «Ничего», — констатировала золотоволосая полубогиня. Она осматривала потерявших сознание землян с хищным презрением высшего существа. «Это и есть предтечи? Слабые, жалкие». «Не стрелять!» — выдохнул в вокс-канал Айс, который сегодня был старшим на посту у древа. «Руны не применять, черт побери! Все назад, быстро!» Он принял единственно правильное решение, хоть и в нарушении инструкций. Потому что, в отличие от многих, слышал, кто спит под старыми Кэл-руинами. И опыта хватило, чтобы понять, пытаться остановить небо, все равно, что стрелять из Суворова в сторону надвигающейся бури. В следующий миг выдернули и его, безошибочно почуяв командира. «Боишься, низший?» — спросил золотоволосый, чье холодное безупречное лицо казалось высокомерной маской древнего бога. — Где он? — Кто? — выдохнул Айс. — Проверь всполох. Спустя несколько секунд схваченного Айса тоже небрежно отшвырнули в сторону. — Тоже ничего важного. Может, просто поджарим парочку? Кровожадно улыбнулась та, которую называли всполох. — На выручку прибегут те, кто знает больше. — Нет, всполох. Холодно остановил ее командир. «Мы не должны причинять вред предтечам». «Тогда, может, подпалим древо?» — предложила она, взглянув на юный Игг. «Нам нужен след?» В ответ раздался громкий писк. Юр. Крупный полосатый зверек, недовольно фыркая и свистя, вылетел из травы, загораживая дорогу незваным гостям. Последняя линия обороны древа еще не была прорвана. Демонстративно повернувшись к пришельцам толстым задом, Юр начал быстро-быстро рыть задними лапами землю, забрасывая троицу Кэл комьями грязи. Тот, что был в чешуйчатой броне, издал звук, похожий на приглушенный смешок. На лице золотоволосого лидера появилось нечто, напоминающее мимолетную улыбку. «Юр! Тысячу циклов их не видел!» А вот всполох лишь гневно прищурилась, открывая огромную золотую скрижаль. «Уж его-то я точно поджарю!» Резкий порыв ветра вдруг колыхнул ее волосы. Поднятая пыль неуловимо сложилась в маленький, чуть сгорбленный силуэт женщины, сидящей у подножия древа. Юр тут же запрыгнул ей на колени с радостным писком. Морщинистая, смуглая рука коснулась его вздыбленной шерстки. «Тихо, тихо, мой маленький. Кто это тебя так напугал? Ай-яй-яй-яй!» Маленькая седая старушка, столь неожиданно появившаяся у древа, укоризненно покачала головой. Ее пронзительные, цвета весенней листвы глаза посмотрели в сторону троицы застывших восходящих. «Эти, что ли? Надо же, какие большие выросли! А все маленьких норовят обидеть! Нехорошо это, нехорошо!» Она погрозила пальцем небесным восходящим, и всполох опомнилась первой. «Ты кто? Откуда взялась?» «Я-то? Я-то бабушка Яшма. Приглядываю тут за росточком и своими детишками», — спокойно ответила старушка. «Чтобы их червячки опять не покусали. А вот вы здесь чужие. Идите своей дорогой». «Что? Да как ты смеешь, жалкое золо...» Яростно выдохнул всполох. «Заткнись!» Резко прервал свою спутницу золотоволосый восходящий в белых доспехах. «Ни слова больше, всполох!» Он почтительно склонил голову и неожиданно мягким тоном произнес: «Мы здесь по делу, почтенная леди. Мы разыскиваем опасного преступника». «Вот и разыскивайте!» Недовольно поджала губы старушка. «Только подальше от моего росточка. Среди моих детишек ваших преступников нет». Судя по выражению лица небесного восходящего, он вовсе не удовлетворился ответом, однако предпочел оставить свое недовольство при себе. Коротко взглянул на ошарашенную спутницу, будто призывая ее воздержаться от каких-либо действий, и сказал: «Мы не собирались причинить вред и к древу, или жителям этого поселения, почтенная. Мы...» «Идите себе с миром», — отмахнулась от него бабушка Яшма. «Глаза мои на вас не глядели». Золотоволосый коротко кивнул, словно принимая ответ, и взглянул на тусклое под их светом веретено небесного трона. «Мы уходим», — сказал он, — «но охота продолжится. Вижу в единстве сейчас подходящий небесный знак». В следующий миг они, все трое, синхронно взмыли вверх. Уже в полете восходящие начали изменяться, превращаясь в нечто вроде устрашающих призрачных силуэтов, сопровождаемых тучей призраков поменьше, будто охотники, окруженные сворой чудовищных псов. «Дикая охота!» — ахнул Айс, прикрывая глаза ладонью от сияющего голубого света. Бабушка Яшма вновь недовольно покачала головой, когда в небесах над Фригольдом с громом, вспышками и воем промчалась призрачная процессия. Дикая охота, выпущенная из вечности в единство, почти мгновенно исчезла из видимости. Но все, кто ее увидел, поняли: в игру вступила новая, неумолимая и безжалостная сила. Ибо выпущенных по следу псов вечности не остановить. Конец 9-й книги. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.